«Унесенные ветром», Айлье Эренбурге, опубликовано в журнале «Медведь», номере 127, за 2009 год. Мы дошли до самого края Серебряного века, закончившегося для России в 1917 году, холодной и злой осенью, когда окончательно облетели все вишневые сады, и черная Невская вода смыла все следы теплой, обыденной человеческой жизни. Последний европеец. Но еще долго, не меньше 10 лет, отблеск ярких огней праздничной вселенной, оставшийся за западными границами, карнавальный шум Венеции и Парижа были видны и слышны в мрачной России, где погасли камины, свечи, лампочки и очаги. У Джека Лондона в северной глуши царило белое безмолвие. Здесь, под созвездиями зимы, под полярной звездой, под заснеженным боком большой медведицы, было другое безмолвие, красное, наползавшее с 1928-го и затмившее небо окончательно к 1934 году. Илья Эренбург был одним из последних гастролеров, вывозивших в холодную и голодную Москву звенящий и сверкающий праздник Парижа. Безумно талантливый юноша, угрюмый муж с солнечными всплесками не советского до октябрьского дара, желчный сатирик, мудрец и пророк, сумевший определить и назвать оттепель и донесший до ее весеннего берега вопль и стон большого террора. Это все он, бывший парижский Пьеро для советских будин. На нем лежал отпечаток беспокойного гения еврейского народа. В 1922 году он предсказал Холокост и тогда же нарисовал основные черты сталинизма как добровольного целования наручников. У него не было ни рожек, ни хвоста. Его не убили за сапоги бандиты в холодном и голодном СССР 20-х годов. Но это, конечно, был он. Учитель, великий провокатор, только не Хулио Хуринито и не из Мексики. Он мог бы считаться вторым Шолом Алейхимом, но ему был внятен весь широкий мир, а не только Касриловка. И в Вене, и в Нью-Йорке все она. Он познал не только евреев, и не только их месседж он транслировал, но и месседж русских, немцев, французов, американцев, испанцев, европейцев. И он был не так добродушен, как Шолом Алейхим. Он был желчен и злопамятен. Он умел ненавидеть. Он скажет в 1922 году в ответ на будущее гетто и газовые камеры: «Запомни только, сын Давидов, филистимлян я не прощу, скорей свои цимбалы выдам, но не разящую прощу. Так Илья Эренбург за 26 лет предсказал создание государства Израиль и его непреклонные победы, победы мстителей, которые добровольно в газовые камеры не пойдут. Наконец, этот мощный прозаик был мощным поэтом, хотя у него не так много стихов. Сквозь современность в нем проглядывали и книга Иова, и книга Экклезиаста, и книга Бытия, и песня песней, и библейские псалмы. Он был последним европейцем Советской России, небрежным, раскованным, блестящим, ироничным. За ним опускается занавес, прямо за его спиной, на много лет, на десятилетия, до 1991 года. Железный занавес. И нам уже не быть завсегдатаями кафе «Ротонда» на бульваре Монпарнас. Илюшечка, вечный Илюшечка. Родился Илюша, Илья Григорьевич Эренбург, в приличной семье купца второй гильдии в Киеве в январе 1891 года. Впрочем, вторая гильдия – это была так наследственная. К моменту рождения Илюшечки отец уже был инженером. Семья была, конечно, абсолютно светская, так что свои немалые познания о хасидах, Иерусалиме, молитвах и иудейских праздниках мальчик почерпнул не дома. Илюша был пылким, хотя и культурным ребенком, нежным и отчаянным. Мальчишки с улицы и потом в гимназии не смели его дразнить и бить. Он кидался один на пятерых, и это пугало. Он был очень похож на Илюшечку, сына отставного штабс-капитана из братьев Карамазовых. Сильный дух в слабом теле, агрессивный и застенчивый идеалист. Но он не умер от чахотки. Когда ему исполнилось 5 лет, семья перебралась в Москву. Отец получил должность директора хамовнического пивоваренного завода. Илья учился в первой московской гимназии. Конечно, он со своим характером тут же впутался в революционные дела. В 1905 году этому крошке было 14 лет, а он уже стал членом революционного кружка, который вели начинающие эсдеки Коля Бухарин и будущий отец твердого червонца Гриша Сокольников из той же гимназии, но и старших классов. Так что из гимназии его выперли из 6 класса. Но мальчику было мало. Мальчик пустился во все тяжкие. В 1908 году его арестовали в 17 лет, но выпустили до суда под надзор полиции. Ему грозили и ссылкой, и каторгой. При его манере выражаться парадоксами можно было и на каторгу загреметь. Однако полиция не жаждала детской крови.